Россия 30 лет живет в тюрьме. На Соловках или на Колыме. И лишь на Колыме и Соловках Россия та, что будет жить в веках. Все остальное — планетарный ад, проклятый Кремль, злосчастный Сталинград. Заслуживает только одного — огня, испепеляющего его. 1949 год.